Было 4 часа. Доктор Ирвинг все еще не приехал. В углу доктор Кодеман шепотом рассказывал со всеми подробностями, исполненный ужаса Аннабель, об убийстве герцогини Шуазель Пролен. 19 августа следователи приехали в отель Пролен, дом номер 85, в предместье Сент-Оноре. Спальня была еще совершенно в том виде, в каком она была в утро преступления. Только кровь из красной стала черной. Вот и вся разница. Борьба и сопротивление герцогини были ясно видны. Всюду следы окровавленных рук, от одной стены к другой, от двери к двери, от звонка к звонку. — Ради бога, доктор, пощадите, — сказала охваченная отвращением Аннабель. — Несчастная герцогиня была буквально искромсана, разрезана ножом, избита ручкой пистолета. Алар, преемник видок в полиции, сказал нам, — это скверно сделано. Настоящие разбойники работают чище. Это дело рук светского человека. — Какой ужас! — воскликнула молодая женщина. В эту минуту с Гуинетом сделался новый обморок. С досадой подошел к нему доктор. Он был сердит на больного за то, что тот помешал ему эффективно закончить рассказ. — А доктора Ирвинга все еще нет, — в отчаянии прошептала Аннабель. — Я готов уступить ему место, — колко сказал доктор Кодеман. — Но разрешите мне все-таки сомневаться. — Простите меня, доктор, простите, — сказала она, взяв его за руку. — Не видеть этих страданий, не быть в состоянии помочь ему — это ужасно. Ах, это ужасно! Отец Дегзиль, не отрываясь, читал свой требник. Судороги у пастора успокоились. И доктор Кодеман получил возможность продолжать изложение своих токсикологических подвигов. «Совершенно, как я имел уже честь докладывать вам, сударыня, точно так же, как бывает в большинстве случаев отравления мышьяком, вскрытие доказало, что в желудке герцога Пролен не было никакого струп. Там было только легонькое воспаление, но с печенью было дело другого рода. Там мы работали над отдельно взятыми 400 граммами этого органа. Во-первых, превращая его в пепел при помощи азотистого поташа. Во-вторых, разлагая при посредстве хлора органическую материю. Мы не хотели прибегнуть к процессу обугливания через серную кислоту, столь прославляемому институтом, потому что он далеко не представляет тех преимуществ, какие представляют только что упомянутые методы. За достигнутые нами таким образом результаты мы удостоились похвалы от... Скажите, доктор, как это вы, занимая такое положение, какое вы должны были занимать, решились уехать из Парижа? — спросила Аннабель, желая переменить предмет беседы. Чело Кодемана омрачилось. — Я отказался присягнуть империи, — сухо ответил он. Губы отца Дегзиля, читавшего молитвы, приостановились на минуту для улыбки. Он отлично знал обстоятельства, при которых доктор уехал из Франции. Он знал, что доктор манипуляциями своими причинил значительный ущерб рождаемости в округе, в котором он работал. — А, — сказала Аннабель, — вот и доктор Ирвинг, наконец-то! —